Глава 37. Говорит Хавьер. Я перетряс не только содержимое секретера, но и другой мебели. Шкафа в старой части дома, чердака. Переворошил все. Ведь не в городе, а здесь жил он до своего бегства в Бордо. Но найти вторую половину переписки не мог и послал Филиппа в Мадрид. Вернулся тот поутру с тремя корзинами никому не нужных документов. Старых счетов от торговца красками, кистями, полотном и клеем, всяческих напоминаний из королевской канцелярии, документов шпалерной мануфактуры, приглашений, отказов, подтверждений, сопоставлений цен на землю. Даже нашел там генеалогическое дерево, заказанное старым барсуком у некоего ученого-историка и разочаровавшее меня своей скупостью. Но ни одной странички сальностей. Ночи изнурительные работы над картинами приучили меня к тому, что если меня что-то интересовало, я мог вообще не ложиться спать, а работать и работать, пока подстегивающий меня интерес не будет удовлетворен. Уже светало, когда я решила осмотреть секретер отца повнимательней. Я вынула из него все бумаги, сувениры, старые жестянки с песком для писем, пробки от бутылок, обрывки бечевки, огрызки очиненных перьев, а потом вытащил маленькие ящички, большие ящички, все-все. Остался лишь один скелет, внутри которого красовался тайный ларчик с механизмом его отпирания. Там они и были. Сверху лежал сложенный в несколько раз листочек, брошенный туда явно позднее. Я вытащил его и отложил в сторону. Под ним перевязанная бечевкой пухлая стопка чуть истлевших и обтрепанных по краям писем, а на самом дне черный бант. Я развязал бечевку и приступил к чтению. Сначала снял несколько страничек сверху и стал искать соответствие с письмами в той пачке. Это походило на поиски пуговиц и соответствующих им в длинном ряду петель, на отыскание совпадений, выступов и бороздок в колесиках различных механизмов. Я вытащил из жилетки посеребренную луковицу и взглянул на нее. Оставалось несколько часов до полудня, когда обещался прийти племянник Сапатера. И лишь только теперь прошлая жизнь моего отца, во всяком случае та его часть, к которой мы не имели доступа, о которой не имели понятия, стала приобретать форму и краски. Томительное ожидание редких встреч, совместной охоты, когда они мотались по лесам и как животные спаривались в палатках, постоялых дворов и трактиров избегали, опасаясь, как бы их не застигли в ситуации, какую не объяснишь ни в одном трибунале, какая даже королевского живописца и недавно отыскавшего свое благородное происхождение человека вергла бы в хлопоты и бесславие, и добро, если не привела прямиком на костер. Письма отца были фамильярнее, со скабрёзными шуточками, карикатурами, более прозаичными, приземленными. О еде, деньгах, делах, какие надо уладить, чтобы жизнь текла своим чередом. Сапатер же писал чувственно, как девица. Я не представлял себе, как такой плечистый мужчина с большим орлиным носом, которого я будто сквозь туман вспоминал по случайным встречам, и краткому пребыванию в нашем доме давным-давно, много лет назад. А теперь вспомнила и по вульгарным рисункам в различных позах на полях писем. Как мог он с такой нежностью подбирать слова и даже сюсюкать? Сколько же там было слез, сердечных воздыханий. А в то же время почти в каждом письме хотя бы одна страничка посвящалась самым непристойным описаниям того, что мужчины могут делать друг с другом, коли они испорчены до мозга костей и грешат против своей природы. Если такому человеку, как я, с его ледяной душой пришлось бы уверовать в дьявола, то, пожалуй, только после прочтения такого письма, где вслед за нежнейшими словами и жалобными причитаниями появляется пассаж о разудалых скачках на моей щетинистой заднице или вылизывании конца с двумя его лысыми дружками, я переводила взгляд на другую сторону откидной доски, на письмо отца, где он спустя неделю, прочтя все это, отписывал, сообщая о каком-то старом долге и о цене за пару хороших мулов в Мадриде. Я не мог взять в толк, как это понимать. Не находил в себе ни слов, ни мыслей, что позволили бы увязать такое с потоком дерьма и нездоровой, вызывающей тошноту слащавостью, пересылаемыми одним стареющим мужчиной другому в угоду их давнишнему школьному тисканью, отказаться от которого им не хватало силы воли. Все эти годы, столько лет. За это время он раз 20 обрюхатил собственную жену, и один лишь бог знает, сколько других животов, а сколько было романов, походов в бордель, сколько раз зажимал он в углу привезенных из таверен девиц, заслонял образа в мастерской, а рядом со всем этим отдельная, пронизанная самым мерзостным грехом жизнь. Может, он и был глухим, ну а мы-то, чутко ли мы прислушивались? Я не прочел всего. Письмо, полное нежности и вздохов, посреди которого виднелось огромное, незаполненное текстом изображение, аккуратно обведенное пером, возымело действие. Впрочем, вскоре обещал прийти молодой Сапатер. Я сгреб все письма, перевязал их бечевкой и бросил в ларчик, после чего принялся вставлять ящики и ящички на свои места. «Сеньор, к вам господин, тот, что вчера», — сказал Филиппе, стоя на пороге. Я велел отвезти гостя в сад и посадить под деревом на каменной лавке. Пусть подождет, я в скорости приду. «Ну и как?» — спросил человечек, когда я спустился в сад. «Нашли?» И тут же подскочил ко мне. Он, конечно же, не сидел на лавке. Он ходил, топтался на месте, подпрыгивал, время от времени кутался в тесный плащ. Ибо в тот день со стороны города дул холодный ветер. Я сказал, что ничего не нашел, а с письмами отца пусть он делает все, что захочет. В конечном счете, это он их унаследовал. Мне они не нужны, что же касается ахинеи, содержащейся в них, то все знают, что Франциско Гоя страдал тяжелой болезнью, которая полностью лишила его слуха, а частично и здравого смысла. Так что случалось, что во время приступов безумия он даже в письмах нес страшную околесицу. Не знаю, что он собирался мне ответить, но слова мои настолько его сразили, что я исчез раньше, чем он успел отозваться. Я вернулся в комнату и попытался вновь взяться за работу, но знал. Пока я не закрою секретер и не прикрою его тряпьем, беспорядок не даст мне возможности писать. На откинутой доске лежали уже только мелочи из того, что раньше находилось в ларчике. Черный бант и пустой, несколько раз сложенный листок. Я развернул его. Оттуда выпала прядка темных волос с проблесками седины. Жалкий, сентиментальный старый хрыч. Интересно, не увел ли он на вечную память и банту своего любовника? Да нет, это ведь одна из ленточек герцогини с ее черного портрета. И тогда, словно на раскрытой ладони, в самой середине листка, где лежала завернутая прядка, я увидел два коротеньких слова, написанные рукой отца. «Ла Пепа», говорит Хавьер. Я бросился на кровать, в чем стоял. Так в одежде и проснулся. Даже не знаю, сколько прошло часов. Во всяком случае, было уже темно, а перед глазами предстало это полотно, как когда-то, много лет назад, предстал мой колосс в самых что ни на есть мельчайших подробностях. И, не прополоскав даже рта, я мерным шагом направился в залу на первом этаже и встал перед дурацкой сценкой с пляшущим крестьянином. Зажег свечи, приставил стремянку, смешал краски. Каждое пятно белого и каждая широкая полоса черного ложились точно в тех местах, где я и хотел, покрывая горы, подрагивающие ноги, вскинутые руки, куски неба, траву и всю эту голубовато-зеленоватую идиотскую идиллию, где крестьянин ничего не уничтожает, ничего не пожирает, никого не насилует и не душит, а лишь скачет со своей простоватой усмешкой на примитивные рожи. Игру полутеней я оставил на потом, а пока что черпал краску широкими кистями из двух бодеек и толстыми слоями накладывал на стену белые искры и кромешную тьму, создавая предвечный мрак, из которого сноп яркого света извлекает ненасытное тело.